Глава 10. Аня. «Как вкусно!» Не прекращая жевать, хвалит меня Соня. «Папа, почему мы раньше такие не делали?» Девчушка запихивает в рот практически половину блина и уже тянется за следующим, обильно поливает его сметаной, вызывая у меня улыбку. В этом они с Костиком очень похожи. Он тоже любит их поглощать толстенным слоем сметаны. «Раньше у нас Ани не было», — отвечает Андрей Сергеевич, поливая один из оставленных специально для него пустых блинчиков клубничным вареньем. «Клубника». В памяти внезапно всплывает мой недавний сон, где фигурировал аромат данной ягоды на мужском торсе. Невзначай перевожу взгляд на мужскую шею и подбородок и к собственному ужасу осознаю, что, кажется, испачканный ягодами торс принадлежал именно ему. С ума сойти! Кошмар чистой воды! Воспоминания о сне проносят по телу волну того самого ощущения, которое я испытывала, находясь в царстве Морфея, и меня буквально с места подкидывает. В два шага уношусь к сковородке, хватаю ее и начинаю отчаянно драить под проточной водой. Боже мой, это вообще как понимать? Мое подсознание рехнулось. «Ань!» Из-за спины доносится озадаченный голос Кости. «Ты чего делаешь? У нас же посудомоечная машина есть». «Точно, есть». Скашиваю взгляд на предмет, о котором в общаге могу только мечтать, но сама как можно безразличнее веду плечами. «Я быстрее справлюсь». «Она экономнее». На этот раз отвечает уже отец Кости. «Ты спустила уже столько воды, сколько ей бы хватило на две мойки». Черт, делаю напор в половину меньше и быстро домываю сковороду. Отставляю на сушилку и, протерев руки под прицелом двух пристальных пар глаз, возвращаюсь на свое место. «А можно мне тоже с вареньем?» Отвлекает на себя внимание Сонечка, отчего я испытываю к этому ребенку теперь еще более теплые чувства. «Конечно, полить тебе». Свернув блинчик треугольником, Андрей Сергеевич кладет его дочери на испачканную сметаной тарелку. «Я сама», — серьезно отвечает малышка, умиляя меня по максимуму. «Такая самостоятельная, прямо как я в детстве. А я еще люблю со сгущенкой или шоколадом», — говорю ей. «Был бы у вас, можно было бы растопить. Это очень вкусно». «Давай завтра сделаешь так». С энтузиазмом подхватывает идею Соня, вот только ночевать здесь две ночи подряд не входит в мои планы. Завтра вряд ли получится, малыш. «Почему?» – искренне удивляется Костя. «После спа вернемся ко мне. Сегодня суббота, так что все возможно, было бы желание». Несмело кошусь на сидящего слева от меня отца Кости и перевожу многозначительный взгляд на своего парня. «Я думаю, что твоим родным в выходные хочется расслабиться, а мое присутствие этому не способствует. Я все же чужой человек». «Это ты сейчас на папу намекаешь?» Беспардонно уточняет непонимающий Костик. «Пап, тебе Аня мешает?» «Если она будет готовить блинчики каждое утро, я готов терпеть ее присутствие неделями напролет». Внутри меня щелкает пружина. Как и всякий раз, когда изо рта мистера «что думаю, то и говорю», вылетают слова. Поворачиваюсь и вопросительно вскидываю бровь. «Терпеть?» Губы, те самые, что я видела во сне, растягиваются в ехидной ухмылке. «Главное, в ванну не вламывайся без стука, и все будет нормально». Снисходительно склоняют голову, а я чувствую, как ускоряется пульс. «А вы закрывайтесь на замок!» «Не могу», — разводит руками. «У меня дочь, которая, пока я принимаю душ, может 100 раз постучаться, чтобы узнать, кто такой лунатик, или попросить сделать ей бутерброд колбасой вниз». Не могу сдержать улыбку, представив эту умиляющую картину. А еще через мгновение замечаю, что Андрей Сергеевич отчего-то смотрит на мои растянутые губы. Несколько секунд смотрит, щурится и поднимает глаза, чтобы встретиться ими с моими. В горле пересыхает, и я быстро отворачиваюсь. «Видишь, Анют, папа не против». Вместо ответа киваю. Завтрак мы доедаем под аккомпанемент веселого трёпа Сони, Она рассказывает, как вчера ходила на детскую площадку с Аней, а там один мальчик ел песок. Девчушка так умилительно сокрушалась над этим событием и пересказывала, как она пыталась отговорить неотесанного мальчугана есть песок, в который, возможно, делали свои дела коты, но он не слушался и ел еще больше. После того, как с блинами было покончено, малышка утащила меня в свою комнату. «Поможешь мне собрать пазл?» — спросила, усаживаясь перед невысоким детским столиком. «Я середину собрала, а края не могу. Они все розового цвета». «Ну ничего себе! У меня на то, чтобы собрать такую картинку, уходит около месяца. Это Барби у тебя?» Сажусь рядом, рассматривая изображение всемирно известной куклы, сидящей за рулем Барби-автомобиля. «Да. У тебя есть Барби?» «Была в детстве. И не одна». «Класс! А покажешь?» Она смешно хлопает в ладоши. «У моей есть целый шкаф с одеждой. Поиграем потом?» «С удовольствием». Смеюсь, наблюдая, как ее вьющиеся локоны подскакивают от каждого ее хлопка в ладошке. Ну какое же она чудо! И как малышка быстро перескакивает с одной темы на другую. Я на первый вопрос еще не успела ответить, а она уже задает другой. Надо признать, что розовые деревья на пазле действительно собирать очень сложно. Эти все детальки настолько одинаковые, что приходится каждый крутить по нескольку раз, и за полчаса нам удается пройти всего 5. «Зай, тебе что заказать на вечер?» В какой-то момент в комнату входит Костя, держа в руках мобильный телефон. «В каком смысле?» Перевожу взгляд с картинки на него и тут же трясу головой. На мгновение кажется, что в глазах настолько заребил розовый, что я уже все вижу в этом цвете, но нет. Просто Костик надел свою любимую светло-лососевую рубашку и выглядит сейчас практически как Кен. «Ребята решили столик заказать в сауне, а там надо предзаказ сделать на определенную сумму». «Ребята?» Удивленно таращусь на него я. «Я думала, мы вдвоем поедем». «Я тоже так думал. Но позвонил Тоха, предложил у него на хате сегодня засесть, а я возьми и ляпни, что мы едем с тобой в спа». В общем, через пару минут он перезванивает и говорит, что все остальные тоже не против к нам присоединиться. Слово за слово, и они уже заказывают комнату. Раздраженный выдох сдержать не получается. Собственно, я и не пытаюсь. Костя знает, что у нас с его друзьями отношения не то чтобы не сложились, они просто никакие. Я пыталась найти общие темы для разговоров, но после энной попытки поняла, что не получается. Только с Имином мы общаемся нормально. «Ну не дуйся!» Заметив мой хлещущий всеми цветами радуги энтузиазм, Костя подходит ближе и гладит меня по волосам. «В следующий раз я просто откажусь и не буду говорить им о наших планах. А сегодня уже никак. Не будем же отказываться уже». «А почему бы и нет?» «Да ну, Зай, я же не лох какой-то, друзей кидать. Ты давай говори, что есть будешь». «Ладно, в принципе, Костя прав. Я и так уже около месяца не выбиралась никуда с ним и его друзьями. От меня не убудет, если я один вечер проведу в компании тех, кто закидывает друг другу в рот улиток с расстояния метра, а потом ржут над тем, как те стекают по чьему-то лицу». Поморщившись от одного воспоминания, заталкиваю собственное эго подальше. Отношения требуют компромисса. «Салат с креветками и сырную нарезку». «Окей», — тут же печатает Костя в телефоне. «А пить? Вино, как всегда?» «Да, белое». «Отлично, в 8 выезжаем». «Смотаемся к тебе за купальником, а я пока за комп. Никак уровень не пройду». Костя разворачивается и уже почти выходит из комнаты, когда внезапно оборачивается. «Кстати, Вероника тоже будет. Ничего же». Внутренняя вспышка раздражения прокатывается по нервным окончаниям, заставляя меня плотно стиснуть зубы. «Компромисс, Аня. Ты же о нем сама говорила». «Ничего. Это у нее со мной проблема, а не у меня с ней». «Все будет тип-топ, Зай. Столько времени прошло». Подмигнув мне, Костя прикрывает за собой дверь, а я снова возвращаю взгляд на фальшиво улыбающуюся Барби. Вероника тоже так любит скалиться. во все свои неестественно белые 32. И скалится она так всем, кроме меня. Почему? Потому что до меня Костик встречался с ней. Ну, как встречался? Насколько я знаю, они то были вместе, то разбегались. Снова сходились и опять разлетались в разные стороны. Но почему-то именно меня это особо не взлюбило с первого взгляда. Прямой причины она не озвучивала, но догадаться не так уж сложно. Я нахожусь не на одном социальном уровне с ней и, собственно, со всеми друзьями Костика. «Я нашла! Смотри, вот эта деталь сюда!» Счастливый детский голос возвращает меня к процессу собирания пазла, и Соня демонстрирует еще один удачно подобранный кусочек дерева. «Ты умница! Сейчас и я что-то найду!» Треплю малышку по волосам, а после снова с головой окунаюсь во все оттенки розового.